пример стопроцентного корневого изолирующего языка в его чистом виде подыскать не так-то просто. Чаще всего такие языки относятся к малоизвестным языковым семьям и не слишком хорошо изучены. Но кое-какие важные свойства и особенности этого типа можно наблюсти, рассматривая могучий и древний язык, проживший долгую историческую жизнь и испытавший ряд глубоких изменений. 5 и 6 тысячелетий назад в мире существовало не одно государство, но только Китай дожил как целое с тех пор до наших дней. Были на свете языки шумерский, ассирийский, хетский, египетский. От них остались только молчаливые надписи, которые мы расшифровываем с таким трудом. А китайский язык живет и сейчас и изменяется, подобно самым молодым языкам мира. Понятно, что на протяжении такого грандиозного периода он не мог остаться неизменным. Когда-то, предполагают специалисты, он был языком полностью корневым. Сегодня он все сильнее приобретает черты, свойственные языкам аффигирующим. Но от прошлого он сохранил достаточно пережитков, чтобы мы могли на его примере уяснить себе лицо языков россыпью. Загляните в китайскую грамматику для иностранцев. Учебники для самих китайцев написаны иероглифами, в них вам не разобраться. Сразу же вам бросится в глаза одно – небольшая длина, немногосложность слов. Предложения-примеры почти всегда состоят из слов односложного, двусложного, куда реже трехсложного состава. Та-бу-шо-ши-эмей-шо-бу-ши. Это значит, он не хотел говорить «да», однако не произнес и «нет». Возьмите другую фразу. Во-вень-го-сюдо-жень-ла-та-мын-ду-ши-чжинь-ян-шо. В переводе она значит «я расспрашивал уже многих, все говорят одно и то же». Как видите, слова не длинны, хотя и не все односложны. Китаисты объясняют вам, это естественно. Хотя теперь китайский язык все дальше отходит от первоначального корневого типа, все же по происхождению он остается языком корневым и даже более того, моносиллабическим, однослоговым. По этой причине, изучая его, натолкнемся на чрезвычайно любопытные, даже странные для европейца явления и особенности, совершенно не свойственные нашим языкам. Понятно, что в чисто корневом языке не может быть решительно никаких аффиксов, никакого изменения формы слов. Недаром в свое время подобные языки называли, как я уже сказал, бесформенными. Простые односложные слова таких языков трудно сравнивать даже с нашими корнями. Непонятно, что можно считать корнем растения, у которого вы не видите ни стебля, ни листьев, ни ветвей. Если уж нужно сравнение, слова такого языка можно уподобить марсианам Герберта Уэллса. У этих существ все тело представляло собою голову. Не было ни туловища, ни конечностей, ничего. Голова и только. Чтобы дать некоторые очень отдаленные представления о таких словах, указывают обычно на те из наших слов, которые по своему составу не отличаются от корней, вроде «дуб», «кот», «я», «бык», «он», или на немецкий и английский «тиш», «стол», «криг», «война», «дум», «глупый», «биг», «большой». В этих двух языках такие слова-корни обладают даже способностью сливаться друг с другом без всяких видимых изменений. В слова-двояшки точно их магнитом притягивает одно к другому. «Бан» по-немецки «путь» плюс «хоф» — «двор» равно «банхоф» — «вокзал». Однако между ними и словами моносиллабических корневых языков огромная и существенная разница. Мы, русские, люди аффигирующие, всегда чувствуем, что к каждому нашему корню в любой миг можно присоединить и приставку, и суффикс, и окончание. Мы не можем даже мысленно отнять от них способности к изменению, только ею слова и живут в предложении. Дуб, но рядом дуба, дубу, дубами, или дубок, поддубный, дубоватый. Именно благодаря формам слова мы можем склонять имена, спрягать глаголы, производить от одного слова другое, связанное с ним по смыслу, превращать существительные в глаголы или глаголы в прилагательные. Благодаря им, только благодаря им, мы получаем возможность легко и свободно построить из отдельных кирпичиков слов целое живое предложение, выразить любую мысль. Что бы вы стали делать, если бы вам вместо обычных слов дали несколько не поддающихся никаким изменениям слов корней, вроде «гриб», «жук», «бор», «полз», «кус», «зуб», «бег», «лет», и попросили бы, ничего не меняя в них, рассказать при их посредстве какую-нибудь историю? Это не в пример труднее, чем составить рассказик вроде приведенного на странице 377-й. Сомневаюсь, чтобы у вас что-либо получилось. А ведь корневые языки потому-то раньше и называли аморфными, что они обходятся без всякого изменения корней. Как же это возможно? Существенную роль играет в них при построении предложения сам строго узаконенный порядок слов, точно выверенные сочетания данного слова с соседями. В связи с этим одно и то же слово может принимать на себя весьма различные роли в предложении. Вот, например, сочетание слов «хаужень» переводится на русский язык как «хороший человек». Каждый из нас сделает из этого вывод, что если «жень» – существительное «человек», то «хао», очевидно, прилагательное в единственном числе и именительном падеже мужского рода. Но не так просто это. Вот вам другое китайское предложение. «Та шо джун гу хуа, шо де хэнь хао». Означает оно в целом «он хорошо говорит по-китайски». Но если попытаться перевести его дословно, буквально, то у нас получится что-то вроде «он говор китай слово, говор очень хорош». Легко заметить, что тут слово «хао» выполняет уже никак не задание быть прилагательным, а определением при имени. У него скорее роль именной части сказуемого, а ведь оно осталось неизменным. Фраза «на хэнь хао кань ды» — это очень красиво, построена примерно вот как. «Это очень хорош смотрит». Слово «кань» имеет значение «глядеть», «смотреть», а «хао кань» — нечто вроде нашего «миловидно». Даже в одном предложении нередкость встретить одно слово в двух различных ролях и значениях. Так фраза «кань ши хао кань, хао чубу, хао чини» составлена приблизительно таким образом. «Смотр есть хорош смотр, хорош вкус, не хорош ли?» Конечно, это не перевод, это только неуклюжая попытка как можно точнее передать, как строится речь из неизменных корней. Перевели бы мы тут совершенно иначе. На вид-то оно хорошо, но вопрос, вкусно или невкусно? Хитрое дело. Но так или иначе, поразмыслив, вы согласитесь, что особой премудрости здесь нет. Каждый может навостриться выражать свои мысли на такой манер. Конечно, для нас на первых порах это нелегко. Представление о чистом корне плохо укладывается в голове офигирующего человека. Нам не только корень всегда представляется в сцеплении с разными аффиксами «смотр» — «еть», «над» — «смотрщик», «смотровый», но даже взяв слово «смотр», мы склонны относиться к нему так, как если бы за его конечным «р» чувствовался призрак еще какого-то звука. Ведь недаром языковеды так и говорят, что в именительном падеже существительные мужского рода на твердый согласный обладают нулевым окончанием. Не просто не обладают никаким, а обладают нулевым. Огромная разница. А китайцу все это совершенно не нужно. Его части речи отличаются друг от друга не звуковой формой, не ее особенностями, а другими свойствами, разными способностями вступать в связь со словами соседями. Этому содействуют многие важные свойства китайской грамматики. Прежде всего, порядок слов в предложении. В китайском языке он установлен твердо и раз и навсегда. Подлежащее обязательно идет перед сказуемым, сказуемое – перед прямым дополнением. Свои точные места соблюдает и обстоятельства. Хорошо, скажете вы, но чему это помогает? Возьмем и сравним равнозначные предложения в русском офигирующем и английском, приближающемся к корневым языках. В русском языке «сын любит отца, отца любит сын». Если тут и ощущается какая-то разница, то она в оттенках мысли, а не в самой мысли. Мы можем назвать «сын отца любит» и «любит сын отца». Все равно будет ясно, что действующим лицом является сын, а не отец. В английском языке «the son loves the father loves the son». То есть «сын любит отец», «отец любит сын». В первом предложении «сын любит отца», во втором – «отец сына». Иначе этого у англичан не поймешь, будет ошибка. Тут уже дело не в разнице, а в прямой противоположности по смыслу между этими двумя совершенно различными предложениями. Их члены поменялись местами. Тотчас подлежащее стало дополнением, дополнение подлежащим. Невозможно по произволу менять места слов в английской речи. Это изменение резко меняет и смысл. Этот пример достаточно ясен. Он показывает, что мы, русские, чтобы изменить значение слов в предложении, меняем их формы. Англичанин формы оставляет неизменными, а переставляет слова –